Тает ночь, и ты исчезнешь в лунной мгле. Я буду помнить о тебе, когда растает ночь в прозрачной тишине. Твоя любовь живет во мне, и ты живешь во мне. Во мне и будешь жить во мне.